738-я ночь. Когда же настала 738-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, когда главный евнух гарема рассказал царевне, что ее сватают за сына царя величайшего, она отвечала: „Слушаю и повинуюсь“. И, услышав эти слова, главный евнух гарема вернулся к царю и осведомил его об ответе. И царь обрадовался сильной радостью и велел подать роскошную одежду и облачил в нее визиря, приказав дать ему 10 000 динаров, и сказал: «Доставь ответ царю и спроси у него для меня позволение прийти к нему». И визирь отвечал: «Слушаю и повинуюсь». И затем он вышел от царя Абдалькадира и шел, пока не дошел до царя величайшего. И он доставил ему ответ и передал ему слова, которые имел передать. И царь обрадовался этому. А что касается царевича, то ум его взлетел от радости, и грудь его расширилась и расправилась. А потом царь величайший позволил царю Абдалькадиру прийти к нему и встретиться с ним. И когда наступил следующий день, царь Абдалькадир сел на коня и явился к царю величайшему. И тот встретил его, и возвысил его место, и приветствовал его, и сел с ним. А царевич стоял перед ним, а затем поднялся оратор из приближенных царя Абдалькадира и произнес речь красноречивую, поздравляя царевича с доставшимся ему осуществлением желаемого и женитьбой на царевне госпоже царевин. А потом царь величайший, после того, как оратор сел, приказал принести сундук, наполненный жемчугом и драгоценностями, и 50 000 динаров, и сказал царю Абдалькадиру: «Я поверенный моего сына во всем, на чем утвердилось дело». И царь Абдалькадир признал, что получил приданое, в числе которого было 50 000 динаров на свадьбу его дочери, госпожи царских дочерей Хайят ан-Нуфус. И после этих речей призвали судей и свидетелей и написали запись дочери царя Абдалькадира с сыном царя величайшего Ардыширом. И был это день торжественный, когда радовались все любящие и гневались все ненавидящие и завистники. И затем устроили пиршество и званые трапезы, и царевич вошел к девушке и нашел ее жемчужиной несверленной и кобылицей другим неезженной, единственной охраняемой, драгоценностью сокрываемой, и стало это ясно для ее отца. И затем царь величайший спросил своего сына: «Осталось ли у него в душе желание перед отъездом?» И царевич ответил: «Да, о царь, знай, я хочу отомстить визирю, который причинил нам зло, и евнуху, который выдумал о нас ложь». И царь величайший сейчас же послал к царю Абдалькадиру, требуя от него этого визиря и евнуха, и тот послал их к нему, и когда они явились, царь велел их повесить на воротах города. А после того они оставались небольшое время и спросили царя Абдалькадира позволить своей дочери собираться в путь. И отец снарядил ее, и царевну посадили на ложе из червонного золота, украшенное жемчугом и драгоценностями, которые влекли чистокровные кони, и она взяла с собой всех своих невольниц и евнухов. А нянька вернулась на свое место после бегства и стала жить как обычно. И сели на коней царь величайший с сыном, и сели также царь Абдалькадир и все жители его царства, чтобы проститься с его зятем и дочерью. И был этот день, считавшийся одним из лучших дней. И когда они удалились от города, царь величайший стал заклинать свояка, чтобы тот вернулся в свою страну. И царь Абдалькадир простился с царевичем и возвратился, прижав его сначала к груди, поцеловав его между глаз, поблагодарив его за милости и благодеяние и поручив ему свою дочь. А после прощания с царем величайшим и его сыном он обратился к своей дочери и обнял ее, а она поцеловала ему руки, и они оба заплакали на месте прощания. И царь Абдалькадир вернулся в свое царство, а сын царя величайшего ехал с женой и отцом, пока они не прибыли в свою землю, и тогда они снова справили свадьбу. И они жили самой усладительной, приятной, радостной и сладостной жизнью, пока не пришла к ним разрушительница наслаждений и разлучительница собраний, разрушающая дворцы и населяющая могилы. И вот конец этой повести.